Система оптической маскировки квинджетов являлась одной из лучших разработок в мире, пригодных к массовому использованию на военной технике, однако был у нее один небольшой изъян: при ее использовании в отражениях изредка появлялись небольшие и едва заметные блики. Посторонний человек не обратил бы на них никакого внимания, приняв за случайные отблески солнечных лучей или обычную галлюцинацию от переутомления. Но опытного двойного агента было нельзя назвать посторонним человеком. «Остановите машину, сэр, но тут запрещена парковка, я не хочу нарываться на штраф», — возразил возмущенный водитель, после чего Фрэнсис без лишних слов достал из дипломата пистолет и приставил дуло к его затылку. «Я сказал, тормози». Как только машина остановилась, предатель нажал на спусковой крючок, и содержимое черепной коробки таксиста размазало по лобовому стеклу. В обычной ситуации Фрэнсис старался избегать ненужных жертв, ведь они неизбежно привлекали сильное внимание и зачастую приносили больше вреда, чем пользы. Но сейчас в этом была острая необходимость. Таксист был единственным человеком, который знал, каким путем Фрэнсис планировал покинуть Соединенные Штаты, и чтобы идущие по его следу люди не смогли допросить неудачливого извозчика, предатель без колебаний его устранил. Схватив дипломат с документами, двойной агент выскочил из машины и, игнорируя недовольные гудки от водителей проезжающих мимо автомобилей, бросился на противоположную сторону дороги. На удачу агента Гарстауна, он успел обнаружить погоню в тот момент, когда они ехали по промышленной зоне Нью-Йорка, и неподалеку виднелось здание небольшой частной фабрики, которая имела множество входов-выходов и в котором можно было оторваться от преследователей. Ворвавшись туда через главный вход, мужчина схватил стул и закрыл им двери, после чего осторожно выглянул в окно. Фрэнсису было важно знать, кто именно идет по его душу. Если Квинджет принадлежал Щайтеу, то шансов скрыться было на порядок меньше, в отличие от стремящейся к мировому господству Гидры. Подчиненные Фьюри не находились вне закона и могли выставить куда больше бойцов для поимки предателя. С другой стороны, если бы двойного агента схватили приспешники Многоглавой, то шансов выжить у него было бы на порядок меньше, ведь у оперативников данной организации вообще не было каких-либо ограничений. Но вопреки ожиданиям Гарстауна, за ним пришли совершенно иные люди. Это еще что за мордовороты? Из зависшего над землей Квинджета выпрыгивали бойцы в легких бронекостюмах, которые мало походили на спецназ Щайтеа или карателей Гидры. В обеих организациях, на которых Фрэнсис ранее работал, группы захвата носили унифицированное снаряжение, а десантирующиеся с транспортника бойцы больше походили на сборище вооруженных до зубов головорезов, одетых по последнему писку моды черного рынка, но при этом кто во что горазд. Замаскированные солдаты армейских частей, или же личная гвардия одного из преступных боссов, а впрочем, неважно. Игнорируя испуганную секретаршу, которая при появлении мужчины с пистолетом подняла вверх руки, двойной агент пробежал через проходную и, ворвавшись в цех, по которому суетливо носились рабочие, поспешил к запасному выходу. Ворвавшиеся следом преследователи сходу открыли по Фрэнсису огонь из винтовок, но тот успел укрыться за большим металлическим контейнером, который затрясся от многочисленных попаданий, дротиков с транквилизаторами. Кем бы ни были пришедшие за стариком головорезы, они явно собирались схватить свою цель живьем. А вот у Гарстауна такой цели не было. Достав из своего дипломата ручную гранату, двойной агент выдернул чеку и отправил взрывной подарок своим недругам. Цех фабрики содрогнулся от взрыва, а разлетевшиеся осколки выкосили больше половины рабочих и даже зацепил пару преследующих Фрэнсиса головорезов. Правда, их бронекостюмы с честью выдержали удар, и уже через несколько секунд бойцы вновь стояли на ногах, но к этому моменту предатель под прикрытием поднявшейся взвеси успел добраться до черного хода. Схватившись за ручку, мужчина попытался открыть дверь, но за мгновение до того, как он это сделал, та резко распахнулась внутрь помещения, хорошенько ударив бывшего сотрудника Щайте по голове и заставив его упасть на пол. «Куда-то спешим». Когда пожилой агент поднял голову, над ним стоял высокий головорез в тяжелом бронекостюме, на шлеме которого был нарисован белый человеческий череп. В руках у здоровяка находилась небольшая пушка, похожая на футуристического вида дробовик с широким стволом, в котором Фрэнсис узнал устройство для захвата пленников, используемое гидровскими охотниками на мутантов. Все, старичок отбегался. Амбал навел свое оружие на предателя, и из огромного дула вылетела толстая металлическая сетка. В одно мгновение обвив Гарстауна, Она, прижав его руки к туловищу, и спустя мгновение по телу шпиона пробежал сильнейший разряд, от которого его сознание начало быстро погружаться во мрак. Последним, что услышал двойной агент перед потерей сознания, был слегка усталый голос схватившего его верзилы. «Свидетелей в расход, а этого на базу, наш штатный палач уже заждался». Пробуждение у Фрэнсиса оказалось далеким от приятного. Очнулся старик уже без одежды и намертво прикованным к металлическому креслу, что стояло в небольшой комнате, стены которой были покрыты подтеками засохшей крови. А виновник данного антуража, невысокий мужчина бандитской наружности, стоял рядом с небольшой тележной и перебирал лежащие на ней инструменты, назначение которых было явно далеким от медицины. Достав хитро закрученные щипцы и поправив заляпанный красным фартук, он повернулся к пожилому шпиону и криво ухмыльнулся. «Ну что, пташка, можешь начинать петь. Советую начать свою арию с одного вора по прозвищу Кот и куплета про его текущее местоположение. Босс крайне заинтересован в данной информации и мне не хочется его разочаровывать. Сегодня Нью-Йорк потрясло очередное ужасающее событие. Пожар, вспыхнувший на фабрике картонных коробок, унес жизни 27 рабочих и одной секретарши. Приехавшие на место пожарные сообщили, что очагом возгорания послужило. А, нет, не надо, я все скажу, только прекрати». Не дернув и бровью, Рамблоу прибавил звук телевизора и вернулся к созерцанию грудастой дикторши, совмещенной с опустошением очередной пивной бутылки. А вот сидящий рядом Киви отреагировал на крики пленника куда более бурно. «Какого черта у нас нет изоляции пыточной камеры? Я не собираюсь слушать вопли каждого неудачника, которому не повезет попасть в руки батона. Звукоподавляющие панели для пыточной будут завтра утром». Не отрываясь от работы на ноутбуке, заметил расположившийся неподалеку Перс. «При обустройстве базы мы немного не рассчитали с материалами, и после изоляции внешнего периметра со стрелковой зоной остатков хватило на покрытие лишь одной комнаты. Босс сказал использовать их для своего кабинета. Недостроенная и заброшенная станция Нью-Йоркского метро, на которой глава синдиката решил обустроить тренировочную базу, оказалась на удивление неплохим вложением. Из-за огромного числа представительств самых разнообразных компаний, в современном Нью-Йорке было больше 1000 станций, и часть из них регулярно либо закрывали, либо реструктуризировали. А конкретно выбранная Маржом станция в прошлом была построена в глухом углу за счет компании, занимающейся грузоперевозками, из-за чего в новом убежище синдиката было много свободного пространства и даже грузовой лифт, ведущий в промышленный сектор Большого Яблока. Пока дела у торгового представительства шли гладко, все было хорошо, но в один момент удача отвернулась от данных бизнесменов и их предприятие разорилось. А когда исчезла финансирующая станцию корпорация, ее содержание оказалось для города совершенно нерентабельным, после чего участок метро был законсервирован и про него забыли больше, чем на десятилетие. Наемникам пришлось немало потрудиться, чтобы сперва выкупить участок земли в промышленной зоне, а после аккуратно устранить причастных к этому чиновников и подтереть все следы существования станции в бюрократической машине администрации Нью-Йорка. Но результат того явно стоил. Синдикат получил оперативную базу в самом малонаселенном районе мегаполиса, на которой его бойцы могли спокойно совершенствовать свои боевые навыки, а также хранить огромные запасы вооружения, экипировки и даже легкой военной техники. Единственной проблемой оставалось обустройство, которое шло довольно медленно по причине постоянной занятости большей части личного состава. Ослабление власти Кингпина позволило множеству мелких преступных группировок поднять головы, и они начали активно выяснять отношения, и как следствие, спрос на услуги наемных убийц сильно вырос. «Кстати, а где наш шеф гуляет-то? Да и вагона с его ребятами что-то не видать». Киви вопросительно посмотрел на Кроссбоунса, но тот на это только насмешливо фыркнул и направился к выходу из комнаты отдыха руководящего состава. «Будет надо, скажут». Покинув общество руководителей сквадов, Рамблоу вошел в выделенный ему отсек и, достав небольшой портативный передатчик, стал терпеливо ожидать ответа. «Я слушаю». Услышав надменный женский голос, в котором отчетливо сквозила неприязнь, Брок мысленно усмехнулся. Его бывшая коллега изменяла своим привычкам и по обыкновению источала в окружающий мир яд и презрение. «Афа, это я. Твоя наводка оказалась верной. Фрэнсис у нас и уже делится секретами ЩАИТА. Папка с документами, которые ты хотела получить, оказалась при нем, и как только мы сделаем копии, я оставлю ее в условленном месте. Еще раз назовешь меня Афа, и я закажу нашему общему другу твою голову», — злобно процедила Саркисин, сделав ухмылку Красбоунса только шире. Здоровяк любил выводить гадюку из себя, но из-за хладнокровия последней сделать это удавалось нечасто. «И предложу такую щедрую награду, что он точно от работы не откажется. Как скажешь, подруга. В общем, информация по местонахождению кота у нас, и я звоню, чтобы сказать, что сделка закрыта. Она будет закрыта, когда бумаги окажутся у меня в руках. И почему мне звонишь ты, а не твой начальник? Я бы куда охотнее побеседовала с Михаилом. Кто бы сомневался, то, что у его лучшего друга есть определенные проблемы с прекрасной половиной человечества, а точнее с чрезмерным вниманием со стороны ее представительниц, Рамблоу уяснил еще во времена их работы в Гидре, и с тех пор в данном вопросе мало что поменялось. Морж по-прежнему оставался жутким бабником и совершенно не обращая внимания на возможные последствия своих загулов. Он сейчас занят, отправился на свидание с одной рыжей бестией. На самом деле глава синдиката в сопровождении сквада вагона уехал на деловую встречу с одним примечательным торговцем оружием, но Брок не собирался упускать возможность поиграть на нервах Саркисин. Вот только мадам Гидра оказалась несколько умнее, чем хотелось бы бывшему ученику таскмастера. «Лгать ты умеешь даже хуже него. Если бы Миша решил вернуться к своей рыжей счке, то он вышел бы на кота через нее и не стал бы обращаться ко мне. Так что передай этому кобелине, что я хочу встретиться после того, как вы закончите играть в войнушку с Фиском. Надо обсудить пару важных вопросов. Как скажешь, подруга». «Я тебе не подруга». Передатчик в руке здоровяка тихо пискнул, показывая, что Саркисин отключилась, и с тихим хмыком Рамблоу убрал его обратно в подсумок. Одним словом, гадюка. Хотя данная идея выглядела весьма заманчиво, Брок не собирался рассказывать мадам Гидре о том, что его лучший друг на самом деле не выбирал ни Романову, ни Саркисин. Прикинув расклады и посчитав оба варианта примерно одинаково проблемными, Морж просто достал монету и со словами «змейка» или «паук» бросил жребий. Примечание к части. «Не знаю, как у вас, но у нас по городу гуляет вирусная гадость, которую автор успешно подцепил. Ну а точнее, сперва подцепили домашние, ну а дальше уже. Короче, лечитесь и не болейте. Часть 75, она же апгрейдная. Дружище, я конечно в курсе, что у русских за пределами своей страны просыпается нездоровая тоска по родине, но все же советую тебе завязывать с советской бионикой». Склонившись над столом, бородатый мужчина поднял ладонь лежащего перед ним разобранного протеза и помахал ею однорукому главе синдиката, что с комфортом расположился в операционном кресле и внимательно следил за действиями техника. «Надо идти в ногу со временем, а это старье пускай остается в прошлом». До сих пор свою работу он выполнял исправно, сухо заметил главарь наемных убийц, недовольно дергая врезавшимся в его плоть разъемом, в которой крепилась металлическая рука. «Да в этом-то никто не сомневается». Взяв в руки электроотвертку, бородач всадил ее внутрь протеза и, высунув кончик языка, начал вслепую нащупывать нужный разъем. «У вас же это своеобразная идея фикс, или военная доктрина. Из-за того, что русских крайне мало для вашей здоровенной территории, ключевым качеством любого вооружения была провозглашена надежность, ведь солдат должен на все 100 быть уверенным, что даже в полной заднице его оружие не подведет. Стабильность, мать ее, уважаю. Но СССР развалился еще в прошлом веке, а российский военно-промышленный комплекс, при всех его достоинствах, не может похвастать размахом своего предшественника, и с высокими технологиями там все довольно печально». Не сумев найти необходимое, мужчина схватил со стоящей рядом тележки обруч, с закрепленным на нем фонариком, и нацепив его себе на голову, стал копаться в узле бионического протеза. «Зараза, да где же ты там?» Наблюдающий за данной картиной вагон при виде такого поведения мысленно скривился, однако на физиономии бывшего службиста это не отразилось вообще никак, и бурят по-прежнему продолжал демонстрировать миру лицо профессионального игрока в покер. Как и его сквад, бойцы которого стояли по углам операционной и охраняли проходящего апгрейд главу синдиката. Выйти на Улисса Кло оказалось не так-то просто даже со связями таскмастера. Благодаря полученной от мастерса информации, вагон, сопровождавший своего босса во время приема у Кингпина, смог пересечься с одним из связанных скрытного торговца оружием. Но обсуждать деловые вопросы прямо во время банкета тот отказался, и чтобы наладить прямой контакт с нужным ему человеком, Морж послал бывшего сотрудника внутренней разведки России к Клов в качестве своеобразного парламентера. Из-за этого глава синдиката остался один на один с толпой врагов, и теперь наемника одолевали двоякие ощущения. С одной стороны, Вагон отчетливо понимал, что атака ниндзя руки оказалась неожиданной для всех, и что если бы он остался в небоскребе Фиска вместе с Моржом, Бурята вынесли бы оттуда вперед ногами и вполне возможно, что по частям. Но вместе с тем Мерка сильно раздражал тот факт, что из-за отсутствия надежного прикрытия шеф уже в который раз попал под раздачу, и он начал прикидывать, как бы помягче намекнуть главе синдиката, что лезть в самое пекло командир не должен. Ну же, еще немного и... Тихо бурча себе под нос, бородач несколько минут орудовал инструментом внутри бионического узла, и в конце концов, его действия дали свои плоды. Внутри металлической ладони что-то громко щелкнуло, и она распалась на несколько более мелких фрагментов. Готово. Самая сложная часть позади, теперь осталось лишь перебрать это старье и собрать его заново с новой игрушкой. Плевая работенка уровня старших курсов технического университета, где-то минут за 10-20 справлюсь, а я уже начал привыкать к этому креслу. Бойцы синдиката находились в тайной операционной КЛО уже несколько часов, и к огромному удивлению Вагона, все это время торговец оружием просто разбирал руку их предводителя. Из-за адамантиевого покрытия протеза, делать это приходилось изнутри, а так как советские инженеры проектировали свое творение не на страх, а на совесть, разобрать их творение было лишь немногим проще, чем сломать. О чем я и говорил. Покопавшись в получившейся кучке металла, Улисс достал один из узлов и продемонстрировал его главе наемных убийц. Видишь эту штуку? Это дублирующая система, которая должна обеспечивать работоспособность бионики, если вдруг будет поврежден основной механизм. И, казалось бы, крайне полезная система. Поможет выкарабкаться, если дела вдруг запахнут большой задницей. Вот только для твоего протеза она бесполезна чуть больше, чем полностью. Адамантий настолько надежно прикрывает все уязвимые точки, что повредить их можно только крайне мощной атакой, накрывшей все разом. Пустая трата имеющегося пространства, но мы это поправим. Щелкнув пальцами, бородатый мужчина подозвал к себе одного из своих помощников, которые также присутствовали в операционной и с опаской поглядывали на вооруженных до зубов бойцов синдиката. В отличие от приспешников Улисса, которые имели в своем распоряжении в основном дешевые штурмовые винтовки и внешне больше походили на террористов с Ближнего Востока, облаченные в бронекостюмы Мерки были снаряжены на порядок основательнее и могли похвастать в том числе и тяжелыми пушками. Никогда не любил адамантий. Конечно, прочность у него выше всяких похвал, и разные щиты с мечами получаются просто на загляденье, но в остальном он вообще бесполезен. Получив от приспешника небольшой кейс, Кло набрал на его кодовом замке нужную комбинацию и достал небольшую серо-серебристую пластинку, излучающую тусклое голубое свечение. А вот вибраниум – это совсем другое дело. Продемонстрировав Моржу свое сокровище, бородатый инженер уселся в кресло на колесиках и, откатившись к стоящему неподалеку столу с кучей технических приспособлений, начал собирать цилиндрического вида устройства. Тупые кретины из Пентагона текут как счки по костюму железного человека, а дураки с капелькой мозгов мечтают о дуговом реакторе Старка, но все они даже не подозревают, что источник практически бесконечной энергии находится прямо у них под носом, и что созданное из него оружие на порядок мощнее игрушек избалованного гарвардского пижона. Оторвавшись от своего дела, Улисс поднял вверх свою руку, и она разделилась на две половины, показывая главе синдиката спрятанный внутри металлический штырь, по которому бегали всполохи синей энергии. Видишь эту штуку? Звуковой дезинтегратор моей собственной разработки. По сравнению с ней подствольные пушки, которые я продал Страйкеру, детские игрушки. И насколько сильно она бьет? Услышав подобную характеристику, Морж с любопытством уставился на творение Улисса. Как-то раз я смог вырубить ею Халка. Видя скепсис на лице главы синдиката, Кло с усмешкой добавил: здоровяк к тому моменту не успел как следует разозлиться. Биннер хотел купить немного вибраниума, думал, что с его помощью избавится от своей зеленой проблемы, но вмешались люди Росса, Халк Круши, Шпевший, вышел погулять, и такая себе получилась сделка. Так это зеленомордый отчекрыжил тебе конечность? А, нет, с рукой, это одна черномазая макака постаралась, за то, что я ее отца прикончил, не обращая внимания. Безмятежно отмахнулся бородатый инженер, возвращаясь к рабочему столу. «Значится, давай еще раз пробежимся по твоему заказу, чтобы потом не было возмущенных визгов-писков. Из устаревшего протеза я убираю все дублирующие системы. В своей базовой комплектации творение сумрачного советского гения не учитывает адамантиевое покрытие, и пользы от них тебе не будет. А на освободившееся место поставлю сдвоенный звуковой дезинтегратор повышенной мощности, питать который будет пропущенная через мой адаптер виброниуваемая пластинка. Цена вопроса – 22 миллиона долларов, которые, как я надеюсь, у твоих парней находится при себе. Все правильно, не забудь, что в небоевом режиме визуально протез должен выглядеть как простая металлическая рука. Желание клиента – закон». Шутливо поклонившись, Кло достал из-под стола футуристичного вида паяльник и приступил к работе. «Особенно если этот клиент платит мне по двойному тарифу». Сдвоенный сгусток ярко-синей энергии с тихим гулом проносится по подземному ангару и, пробив несколько стальных бронеплит, в клочья разрывает трехметровую титановую чурку, которую мы используем в качестве тренировочной мишени для испытывания тяжелых видов пехотного вооружения. Да, одно слово, вещь, в плане бронебойности превосходит даже противотанковую пушку, а по поражающему действию с лихвой перекрывает фугасный снаряд. И все это прячется внутри моего металлического протеза, делая бионическую конечность не только хорошим инструментом для битья морд супостатов, но и своеобразным козырем в рукаве, смертельно опасным козырем, учитывая тот факт, что из-за адамантиевого покрытия разобрать начинку моей железной лапки становится практически нереально, то бишь с огромной долей вероятности враг не будет ожидать наличия мощной пушки у вроде бы невооруженного моржика, и не стоит забывать о скрытности. Небольшое волевое усилие и сдвоенное дуло звукового дезинтегратора прячется в недрах роботизированной конечности, а сама она после небольшой трансформации вновь принимает вид самого обыкновенного протеза. Удобненько. Мощность весьма солидная. Наблюдавший за тестированием Брок уважительно присвистнул и стянул с головы наушники. Но сама идея таскать в себе подобную штуку меня самую малость напрягает. Не боишься, что в один прекрасный момент твоя новая игрушка пойдет в разнос и от главы синдиката останется лишь небольшая кучка пепла? Жизнь невозможна без риска, а для профессии наемника он так вообще является неотъемлемой частью. С благодарным кивком принимаю протянутую Рамблау бутылку виски и, убрав крышку, делаю пару хороших глотков. Небольшая анестезия сейчас будет весьма кстати, стрельба из сдвоенной пушки не причиняет каких-либо неудобств. Однако процесс установки протеза в живую плоть, который я в прошлый раз пропустил по причине вырубленного состояния, оказался на удивление болезненным и меня до сих пор слегка потряхивает. Но если тебя это успокоит, то Кло клялся, что его звуковой дезинтегратор в принципе не способен взорваться от удара. И ты ему веришь, друг? Да он же типичный торгаш, такой о своем товаре в принципе плохо сказать не может. Так-то здоровяк прав. Но если бы апгрейд протеза нес для меня хоть какую-то опасность, чуйка бы в обязательном порядке дала бы о себе знать. Да и в данной браком характеристике есть один небольшой просчет. Этот тип не совсем торговец и не совсем наемник. Я бы сказал, что он больше инженер, причем довольно хороший, как ты мог убедиться. Кивком указываю на пулемет Кроссбоунса, который лежал на ящике с патронами и под стволом которого можно было заметить одну из звуковых пушек Улисса. В синдикате специалист подобного уровня был бы совсем не лишним. Так зачем дело встало? С недоумением уставился на меня Брок, доставая из мини-холодильника бутылку пива. Действуем как обычно. Сперва пробуем вербовать по мягкому варианту, а если откажется, в добровольно-принудительном порядке. Для того, чтобы клепать полезные гаджеты, любить начальство вовсе не обязательно. Пока подождем, не горит. Вот буквально печенкой чую, что если я сейчас предложу Кло вступить в наши дружные ряды, он не очень вежливо пошлет меня куда подальше, а подобный отказ может не самым лучшим образом сказаться на репутации всей группировки. К тому же есть у меня стойкое ощущение, что этот изворотливый тип еще придет ко мне с просьбой, и вот тогда можно будет выдвигать бородачу определенные условия. Больно уж взгляды у него на мерков синдиката были характерные, оценивающие такие, явно прикидывал, сгодимся ли мы для выполнения грязной работы. Меня куда больше интересует, что удалось узнать по коту. Наводка от Саркисина оказалась верной, верной, это мягко сказано. Вот только, Кроссбоунс неопределенно повел плечами и почесал в затылке. Афа теперь хочет с тобой пообщаться, как мы с Фиском закончим. Не проблема, пусть дальше хочет. По делу что? Взяли беглеца за горло, и он запел хлеще соловья, так что с определением местонахождения объекта сложности не возникнет. Но на этом хорошие новости заканчиваются и начинаются проблемы. Подойдя к ящику из-под артиллерийских снарядов, который мы использовали в качестве стола, Кроссбоунс активировал небольшой голопроектор, и в воздухе повисла проекция узилища и полупрозрачный портрет нужного нам кадра. Уолтер Харди, в прошлом известный преступник по кличке Кот и Вор с фотографической памятью, который знает точную рецептуру сыворотки Эрскина. К нашему огромному сожалению, Фьюри все же не полный кретин, и владельцев потенциально опасной информации прятать умеет. Цель находится в одной из летающих тюрем ЩАИТА, и охраняется этот Алькатрас с моторчиком лишь немногим хуже их центрального хеликарьера. Мало того, что парящие казематы садятся на землю лишь раз в полгода, так еще и взять их штурмом та еще задачка. По три мощных сенсора на квадратный метр, лазерные и просто крупнокалиберные турели практически в таком же количестве, боевые боты Stark Industries в количестве нескольких сотен и полторы роты отборнейших бойцов в бронекостюмах. И это самое простое из того, с чем нам предстоит столкнуться. Да, одноглазый этому коту серьезный лоток отгрохал. Как по мне, дешевле было бы прибить проблемного кадра, предварительно выпытав у него методичку по созданию суперсолдата. Странно, что Фьюри этого до сих пор не сделал. Уж в чем, о страхе запачкать руки бывшего ЦРУшника заподозрить точно нельзя. Большая часть системы защиты автоматизирована, но отрубить ее дистанционно не выйдет. Все секции изолированы как от внешнего мира, так и друг от друга, поэтому если мы хотим расколоть этот орешек, то хакерам придется взламывать тамошние серверы прямо на месте и под огнем охраны. Ну и вишенка на торте – протоколы самоликвидации. Рамблоу щелкнул несколькими клавишами, и на голопроекции засветилось около десятка точек. Как только охрана поймет, что дело дрянь, они активируют заложенные на такой случай заряды, и летающая клетка совершит экстренную посадку. А чтобы засекреченная информация гарантированно не попала в руки противника, предварительно во все камеры будет пущен ядовитый газ. Нехило, правда? Да не то слово. Что-то я уже как-то не особо хочу получить эту проклятую сыворотку. А точнее, в ней теряется всякий смысл. В одиночку на это навороченная СИЗа ни один мерк не осилит, а если действовать несколькими штурмовыми группами, то большая часть бойцов подохнет без вариантов, причем успех операции при этом никто не гарантирует. И стоит ли разменивать жизни верных людей на призрачный шанс стать чуточку сильнее олимпийского спортсмена? Ладно бы эта формула какое-то фатальное преимущество давала, вроде той же регенерации Росомахи, а так, тяжелые раздумья прервало пиликанье портативного наручного компьютера, настроенного на приемку заказов от проверенных клиентов в обход перса. Ситуация в Нью-Йорке имеет привычку меняться резко и в один момент, поэтому приходится адаптироваться, чтобы не пропускать жирные контракты. К тому же наиболее сложную работу пока все равно приходится выполнять самостоятельно. Так, глянем, что тут у нас. Да чтоб мне зарплату фантиками платили. Заказчик: Эрик Линшер. Срок выполнения: немедленно. Детали контракта. Около получаса назад Джин Грей была госпитализирована в центральную больницу в бессознательном состоянии машиной скорой помощи. Свидетель сообщает, что ученица Ксавьера встретилась в городском парке Нью-Йорка с ожившим Скоттом Саммерсом и после непродолжительного диалога потеряла контроль над собственной силой. Жертвами ее буйства стало 117 человек, одна часть была испепелена, другой же вскипятили мозги до состояния овоща. Массовая гибель людей привлекла внимание правительственных служб, и район оцеплен военными, имеющими детекторы X-гена. Из-за них силы братства мутантов и людей X не могут действовать открыто. Неизбежное обострение ситуации приведет к массовым жертвам с обеих сторон и к очередному срыву телепатки. Пока что ее не обнаружили как мутанта, однако это лишь вопрос времени. Вы должны эвакуировать Джин в институт для одаренных детей до того, как это произойдет. Цена вопроса – жизнь, ваша и еще 8 миллиардов людей, живущих на Земле. Михаил Геннадьевич, я не шучу, если ученица Ксавьера погибнет, то наша планета просто перестанет существовать. В данный момент мы с Чарльзом находимся за пределами США и будем в Нью-Йорке лишь через несколько часов. До этого момента защита девушки ложится на ваши плечи. По прибытии мы ответим на любые вопросы, а все понесенные потери будут компенсированы в двукратном объеме. Не подведите меня. Приплыли, будь. Примечание к части. Улисс Скло, инженер, ученый, наемник, главная заноза в заднице ваканцев и просто приятный в общении человек. Https пхата с гаглицом шари аф 1 кипн 24 от сбисы 1 пхма 4 и ахуп фафиа 7 в пицапкне 88 аис в 4 цф цлап ксмани 1 г пхата аф 1 кипне афцк 54 бх 0 тимс в ксил цлала цф сбав фикей зв 1 паф кип 3 нитул вав 9 мв гз пц каку зз 1 в цб 2 дб цх в б. Надеюсь, вы не забыли, кто сидит внутри рыжей няши. Https пхата с гаглицом шари аф 1 кипн 24 от сбисы 1 пхма 4 и ахуп фафиа 7 в пицапкне 88 аис в 4 цф цлап ксмани 1 г пхата аф 1 кипн в 6 в кмекс 7 цахзайс кскаикс 1 дарзакс ксамлкей зв 1 паф кип 3 нитул вав 9 мв гз пц каку зз 1 в цб 2 дб цх в б. Небольшая затравочка на будущую главу. Https пхата с гаглицом шари аф 1 кипн 24 от сбисы 1 пхма 4 и ахуп фафиа 7 в пицапкне 88 аис в 4 цф цлап ксмани 1 г пхата аф 1 кипн в 3 пвиц 17 пд 0 иск цах тд цв от пн 12 т 3 нцг xms кей зв 1 паф кип 3 нитул вав 9 мв гз пц каку зз 1 в цб 2 дб цх в б. Бусти с дополнительными главами для самых нетерпеливых, или тех, кто хочет поддержать данную, и не только эту, работу. Https Bastito Anarchist 737, часть 76, она же терминаторная. Ну что, малыш, теперь мы с тобой остались одни и пришло время немного пошалить. Выйдя на задний двор своего гаража, тучный детина в костюме автомеханика присел за небольшой пластиковый столик и развернул бумажный сверток, в котором лежал солидных размеров сэндвич. Месяц посещения кулинарного курса закоренелого холостяка, на который Джек Гердан записался по совету собственного начальника, не прошел даром и сэндвич, над которым он работал весь прошлый вечер, получился на славу. Этот шедевр кулинарии имел в себе 4 этажа, хорошенько помазанных 3 разными видами соусов, а также 8 разных видов начинки, список которых начинался банальными ветчиной и солями, а заканчивался маринованным мясом европейского лобстера, приготовленного на углях со жгучими специями. И все же у Пузана было ощущение, что чего-то не хватает. «О, как же я мог забыть про твою любимую подружку!» Хлопнув себя по лбу, автомеханик достал из стоящего у его ног переносного холодильника банку дорого, элитного пива и с довольным лицом вытер с ее прохладного бока выступивший конденсат. Вот теперь можно смело начинать нашу небольшую вечеринку. Вытерев руки спиртовой салфеткой, толстяк уже собирался было приступить к трапезе, как вдруг его прервал резкий порыв ветра, бросивший в лицо Джеку валяющуюся неподалеку газету. «Да чтоб вас всех, дайте нормально поесть после рабочей смены». Стянув с головы утренний выпуск, тучный автомеханик погрозил небесам кулаком и внезапно те ответили. Несмотря на синее и абсолютно безоблачное небо, в паре метров от автомеханика с грохотом ударила молния, заставив Джека откинуться назад и упасть на землю. А когда в ушах у перепуганного Пузана перестало звенеть и он не без труда, но все же смог подняться с земли, то на месте буйства стихии стоял незнакомец крайне недружелюбного вида. Будучи коренным жителем Нью-Йорка, Джек за свою жизнь успел не раз столкнуться с самыми разнообразными фриками, и в нежданном госте толстяк безошибочно определил одного из них. Крупный, совершенно седой, бородатый амбал держал в руках монструозного вида. Автомеханик довольно посредственно разбирался в боевом снаряжении, но футуристичного вида устройство в руках громилы подозрительно походило на штурмовую винтовку. Во всяком случае, дуло у нее присутствовало и весьма солидного размера. Ну а еще незнакомец был одет в высокотехнологичную сбрую, имел вместо одной из рук здоровенный металлический протез, на котором была выгравирована эмблема ярко-рыжей птицы на черном фоне, и один его глаз тускло светился алым, добавляя своему владельцу сильное сходство с Терминатором. «Если что, я не Джон Коннор». Сложив вид странного верзилы с ударом молнии и вспомнив, что машина-убийца из будущего делала с однофамильцами главы сопротивления, автомеханик испуганно поднял руки. «Мотоцикла у меня нет, а одежда настолько большого размера даже на тебе будет висеть мешком». Изучив Пузана с ног до головы и обведя внимательным взглядом задний двор автомастерской, вторженец с совершенно каменным лицом повесил оружие на ремень и вытащил из-за пояса прибор, похожий на футуристический компас. «Шутку понял, смешно». Не отрывая взгляда от своего девайса, Киборг кивнул в сторону автомастерской. «В здании есть кто-то помимо тебя?» «Н, нет. Рабочий день закончился еще полчаса назад, и потому на рабочем месте из всех техников остался лишь один Гердан, так как дома Пузана никто не ждал. Он часто ночевал прямо в автомастерской, чтобы на следующее утро не тратить время на поездку до работы и иметь возможность поспать чуть подольше». «Отлично». Закончив изучать свое устройство, великан достал из-под сумка здоровенную фляжку и с лишенным эмоций лицом протянул ее Джеку. «Пей». «Это что, яд?» Пузан уставился на незваного гостя так, будто бы он протягивал ему живую кобру. «Если бы я хотел убить тебя, то сделал бы это куда быстрее и проще». Презрительно фыркнув, киборг силой впихнул фляжку толстяку в руки. «Это разбавленный водой спирт. Хлебай до дна, или мне придется свернуть тебе шею». Последний пункт заставил мастера гаечного ключа диаметрально изменить свои взгляды на жизнь и, вцепившись в протянутую здоровяком фляжку словно утопающий, в спасательный круг, он начал давиться ядреным пойлом сквозь выступившие на глазах слезы. Подарок амбала был под стать своему хозяину, почти литровым, а его содержимое оказалось намного крепче любого алкоголя, который толстяку доводилось пробовать. И с одного захода Джек, который, как и всякий нормальный американец, предпочитал старое доброе пиво, не смог осилить флягу даже на четверть. Но стоящий над душой киборг добавлял автомеханику энтузиазма, и толстяк с упорством обреченного продолжил накачивать себя алкоголем. Примерно через полчаса Пузану слегка поплохело, и он решил сказать громиле, что на большее его не хватит, но попытавшись найти незнакомца плавающим по округе взглядом, тучный мужчина внезапно осознал, что он стоит на заднем дворе автомастерской в гордом одиночестве, а на город уже давно опустилась ночь. Жуткого вида амбал бесследно исчез, вместе со сделанным накануне сэндвичем. И настолько бесцеремонная кража так сильно возмутила толстого техника, что он немедленно позвонил в полицию. Вот только прибывший через пару минут патруль не поверил крикам пьяного в дрова Пузана, что, обдавая полицейских мощнейшим перегаром, твердил о вооруженных лазерами киборгах-убийцах, прибывших на землю из будущего, дабы своровать у него бутерброд. Остаток ночи начинающий кулинар провел в полицейском участке, и никто даже не подумал связать со словами Джека угон машины, произошедший в паре десятков метров от его автомастерской. Столь вопиющее пренебрежение должностными обязанностями позволило накинувшему плащ киборгу без каких-либо проблем добраться до центральной больницы Нью-Йорка и, бросив машину в глухом переулке, занять наблюдательную позицию на одной из ближайших крыш. Соваться прямо в госпиталь было довольно опасно, из-за недавнего происшествия в городском парке. В центре Нью-Йорка вовсю орудовали солдаты американской армии, среди которых каждый второй имел детектор X-гена, и воевать с полноценным взводом бойцов, охраняющих вход, гость из будущего не планировал. Победить-то он их мог без особой сложности, причем даже с учетом поддержки пулеметчика, что выглядывал из люка припаркованного неподалеку военного хамви. Но по расчетам киборга эта схватка подняла бы слишком много ненужного в данный момент шума. Без 5 минут 10. Если хроника не лжет, то он появится здесь примерно через полчаса. Надо перекусить, пока есть возможность. Сверившись с часами, роботизированный здоровяк положил свое футуристическое оружие и с аппетитом вгрызся в позаимствованный ему толстяка сэндвич. ХММ, соуса маловато, но сойдет, все же лучше, чем сухпай кикри. Хотя даже дерьмо фархельского биктуса будет на вкус лучше, чем сухпай кикри. Откусывая от монструозного бутерброда солидные куски, киборг не терял времени даром и одновременно с поздним ужином также сканировал всех подходящих к госпиталю людей. Встроенный в киберглаз микрокомпьютер считывал и сверял лица с высвечивающимся на сетчатке портретом бритоголового наемника за считанные секунды, но куда большее внимание уделялось энергетическому фону. Роботизированная рука со встроенным звуковым дезинтегратором, работающим на виброниевом элементе, должна была выдать цель куда лучше деталей внешности, и вскоре такой подход себя оправдал. «Интересно, я хоть когда-нибудь смогу нормально пожрать, чтобы меня никто не отвлекал?» Когда рядом с главным входом в больницу остановился солидных размеров внедорожник и из него выскочил молодой, крепкий парень в темной куртке и кожаных перчатках, киборг не обратил на него особого внимания. Но как только встроенный в глаз сканер считал тепловую сигнатуру, верзила разом подобрался и, выбросив остатки бутерброда, подобрал свое оружие. Температура в левой руке парня была куда ниже, чем следовало для человека, а на лице она, наоборот, заметно превосходила нужную планку. Технология визуальной маскировки, логично, его же в данный момент разыскивают власти этой страны. Ладно, пора приниматься за дело, в этот раз все будет иначе. Да, уже в который раз удивляюсь разнице менталитета. Вот когда в России происходит большой барагос с кучей случайных жертв, то все важные объекты с большими скоплениями народа моментально берутся под охрану, и все, кто попытается пробраться на них вне существующего регламента, рискуют завязать близкое, но не самое приятное знакомство с ребятами из охраны. То бишь, если бы я на родине пришел в больничку вне приемных часов и начал качать права, то отхватил бы дубинкой правосудия по слишком обнаглевшей морде, и при попытке позвать адвоката огреб бы из-за него тоже. А здесь зольды то ли вообще не пуганные, то ли наоборот, в усмерть зашуганные. Проверили меня на тросковском детекторе X-гена, видал я уже эти штучки у страйкера, убедились, что результат отрицательный, и отправили прямо на ресепшн, и даже не обыскали, ядрить их в корень. А у меня так-то армейский кольт за поясом спрятан, и еще несколько сменных магазинов по карманам распихано. Правовое государство, мать его, нет, бумажки на ствол у меня есть, поддельные, правда, но беглый осмотр выдерживают спокойно. Да и сам пистолет я бы сдал по первому требованию, ибо в больничку с ними не пускают. Но чтоб мне зарплату фантиками платили, знал бы, что здешние зольды будут настолько безалаберные, взял бы вещицу и гранат штук 10. Взрывные пули штука хорошая, но довольно специфичная, а светить звуковой дезинтегратор в грядущем замесе как-то нет желания. Пусть подольше останется тайным козырем на случай полной жопы, на встречу которой я в данный момент иду по одному из коридоров больнички, довольно чистенькой, к слову, во всяком случае в сравнении с военными госпиталями, в которых мне изредка приходилось валяться. Магнета тот еще хитрошпый фрукт, но откровенно лгать на эту тему он бы вряд ли стал. И если та смазливая ученица профессора X каким-то макаром может устроить Земле тотальный звездец, то придется оказывать мутантам всяческое содействие, как минимум до того момента, пока я не найду способ слинять с нашей любимой планеты. Бабло баблом, но жить-то хочется. Впрочем, выставить мутантам счет с большим количеством ноликов мне тоже ничего не мешает. Линшер человек не бедный, да и у Ксавьера, по слухам, с финансами никаких проблем нет, так что пусть раскошеливаются и по полной. Заказ ведь кто делал? Магнета. А спасать приходится одну из воспитанниц его идейного противника, то бишь двойная такса при таких раскладах выглядит вполне обоснованно. Одну часть перекоченный еврей заплатит из своего кармана, а другую выбью из лысого инвалида. Плюс сверху накидывается бонус за срочность, меня так-то с честно заслуженного больничного сорвали, к которому можно смело прибавлять надбавку за работу в крайне вредоносной среде. Ну а как еще можно цензурно обозвать таких мозгоклюев? Судя по появлению вроде как сдохшего, но почему-то живого циклопа, в среде носителей X-гена намечается серьезный замес, и как назло действовать опять приходится в одиночку, тащить других бойцов на свидание с неадекватной телепаткой нельзя, мало ли что она из их голов вытащить сможет, или просто ПМС у Грейни вовремя начнется и закипят мозги бойцов синдиката, как борщ в кастрюльке. Это я приучен от контролеров шкериться, а остальные мерки такого опыта не имеют. Даже Брок, при всей его матерости, во время работы на Гидру старался обходить мозгобов 10-й дорогой. Ну а то, что замес будет, тут и к гадалке ходить не надо. Даже без всякой чуйки понятно, что свиснувшие тушки мутантов дядя не по доброте душевной это все провернул, и от бабы, способной устроить Земле судный день, он явно не рецепт ванильной шарлотки узнать хочет. Вхожу в приемное отделение и, подойдя к стойке регистрации, улыбаюсь сидящей там смазливой мулаточке с выпирающей из декольте твердой четверкой. Ох ты ж, какие тут крали обитают. Эх, если бы не задание, то я бы непременно подрубил всю свою харизму и раскрутил эту какао-печеньку на персональный медицинский осмотр. Раза эдак 3-4, а потом еще настолько же. Здравствуй, красавица. Оторвавшись от монитора компьютера, девушка уставилась на меня усталым, замученным и полным тоски взглядом. Оно и понятно, Грей своим буйством им за сутки месячную норму по пациентам оформила. Не подскажешь, что столь прелестный цветок делает в обители микстур и пилюль. Вообще-то приемные часы закончились 40 минут назад, но, думаю, я могу сделать небольшое исключение для столь обаятельного джентльмена. При виде моей мордашки лицо карамельной секс-бомбы заметно смягчается, и свой последующий вопрос она задает в вежливой и даже слегка кокетливой манере. «Вы что-то хотели, мистер Хех, а маскировочная маска, которую Романова отдала мне в качестве одного из обещанных гаджетов, ничего так вещица. Если бы я попробовал сказать этой мулатке то же самое со своей протокольной физиономией, то она бы сходу ментов вызвала и подала в суд за домогательство. А вот от молодого парня, облик которого я в данный момент имею, комплимент был воспринят крайне благосклонно. Рубас, Джордж Рубас, мне право несколько неловко напрягать столь прекрасное создание своей бедой, но к вам в отделение сегодня попала одна девушка. Девушка, взгляд смазливой мулатки стал куда менее дружелюбен. Хех, с этой печенькой мы только-только познакомились, а она уже начала строить какие-то планы. Женщины, что с них взять? Кузина, рыжая, довольно красивая, хотя и не столь прекрасная, как сидящее передо мной небесное создание. Зовут Джин. Делаю максимально обеспокоенное лицо, на которое только способна маскировочная маска. Не подскажешь, где лежит эта недотепа? Ее мама требует, чтобы я убедился в ее состоянии, а то моя двоюродная сестренка уже не раз нас обманывала, говоря, что с ней все хорошо, а потом приходилось силой пичкать ее лекарствами. Знакомая ситуация, моя младшая сестренка тоже частенько так делает. Никак не хочет понять, что если вовремя обратиться к врачу, то можно отделаться малой кровью. Сочувствующе покивав, обладательница четвертого размера указала на маникюренным пальчиком дальше по коридору. Ваша кузина этажом выше в 405 палате. Только прошу вас, будьте с ней полегче. Я слышала от подруг, что она находится в глубокой депрессии, и глава отделения даже подумывал перевести ее к психически нестабильным пациентам. Я буду предельно нежен. Поцеловав руку фигуристой мулатки, продолжаю играть роль галантного кавалера. И надеюсь, что нам еще выпадет возможность пообщаться, когда шумиха поутихнет, мисс Майя. Слегка покраснев, выдавила из себя работница госпиталя. Я работаю тут с понедельника по пятницу с 9 до 8. Буду иметь в виду. Не прощаюсь. Надо будет запомнить эту информацию. Романова в последнее время что-то пропало с радаров, а других кандидаток на скрашивание досуга одинокому главе синдиката поблизости что-то не видно. Правда, маска плохо держит тесные физические контакты, для этого дела ею воспользоваться не получится, но ничего. Как говорится, бабы любят ушами обздеть, не мешки ворочить. Если эта грудастая сестричка от пары простых комплиментов чуть не потекла, то затащить ее в койку особого труда не составит. Поднявшись на нужный этаж, нахожу 405-ю палату и не успеваю я постучать в дверь, как чуйка начинает подавать признаки жизни. Вот только угрозой оказывается не рыжеволосая телепатка, что, судя по доносящимся из-за двери звукам, рыдает, уткнувшись в подушку, а человек-петух, внезапно нарисовавшийся в противоположном конце коридора, то бишь Уоррингтон, не ту Эртингтон III или же ангел, изменения в котором сигнализируют о грядущей заднице. Металлические крылья, появившиеся взамен сожженных, злобное выражение лица и изменившийся костюм этого пернатого меня мало напрягают, а вот его посиневшие хлебала – это очень тревожный звоночек. Не знаю как, но блондинистый петушок превратился в смурфа, а как известно, где смурфы, там всегда проблемы. Часть 77, она же больничная. Обхватив свои колени руками и сжавшись в комочек на краю больничной кровати, Джин тихо плакала. С самого детства, в котором ее способности пробудились, девушке не раз приходилось видеть гибель других людей, как близких, так и совершенно незнакомых. И каждая такая смерть вызывала в разуме рыжеволосой телепатки жуткий ментальный отголосок, причиняющий ей практически физическую боль. Иногда эти предсмертные крики были тихими и почти неслышными, иногда наоборот, полный агонии разум вопил так, что ученица профессора X едва различала собственные мысли. Когда рыжеволосая телепатка набралась опыта и научилась изолировать свой рассудок от разумов окружающих людей, все стало несколько проще, но любая массовая гибель людей по-прежнему била по сознанию Грей мощнейшим ментальным тараном из чужих эмоций. Как правило, эмоций негативных и потому самых концентрированных, ведь мало какой человек мог спокойно принять собственную кончину. От безумия девушка спасалась лишь благодаря выработанным с помощью Ксавьера методикам по контролю собственного сознания и закаленной в многочисленных схватках воли. Именно по последнему появлению Скотта нанесло сильнейший удар. Джин банально растерялась, увидев во время прогулки по парку своего погибшего возлюбленного. Рыжеволосая телепатка самолично хоронила его на Нью-Йоркском кладбище и потому была полностью уверена в том, что никакой ошибки нет и в могиле лежит именно Скотт Саммерс. И когда воскресший циклоп заявился перед ученицей Ксавьера в новом костюме, а после начал убеждать Грей в том, что все люди обречены на вымирание и если она не хочет разделить их судьбу, то должна пойти с ним, девушка отказала ему в довольно грубой форме. Мало того, что ее воскресший парень даже не потрудился объяснить, каким образом он оказался в мире живых, так еще и его речь подозрительно сильно походила на одну из проповедей Магнета. Только часть про вымирание людей у главы братства мутантов была заменена на естественное вырождение. Вот только слова Скотта на деле оказались не предложением, а ультиматумом, и услышав решительное «нет» от рыжеволосой телепатки, он со словами «значит я заберу тебя силой» атаковал ее при помощи своей мутации. Вопреки расхожему мнению, лучи, которые циклоп выпускал из глаз, являлись не лазером, а потоком концентрированной кинетической энергии, и дозируя их силу, он мог стрелять в своеобразном оглушающем режиме, не разрезая цель на части. И при обычных раскладах Джин не смогла бы ничего противопоставить своему, теперь уже скорее всего бывшему возлюбленному. Реакция Саммерса была настолько высока, что во время их тренировок в особняке Людей Икс он практически всегда вырубал девушку раньше, чем та успевала взять его под телепатический контроль. Но откровенно странное поведение парня насторожило Грея, и еще во время разговора она незаметно создала вокруг себя телекинетический щит, на который и пришлась внезапная атака воскресшего мутанта. Однако при виде сопротивления обычно хладнокровный Скотт пришел в настоящую ярость и ударил по Джин во всю свою мощь. И внезапно выяснилось, что пребывание в мире мертвых заметно увеличило силу мутации циклопа. Если на момент своей гибели самый мощный луч, испускаемый парнем, был в обхвате примерно как рука рыжеволосой телепатки, то поток, ударивший в защиту девушки после ее отказа, имел в диаметре чуть ли не целый метр. Испепелив оказавшуюся у него на пути скамейку, исполинский луч кинетической энергии отразился от невидимой преграды, словно от преломляющей призмы, и разделившись на множество более мелких потоков, превратил около десятка прохожих в настоящее обугленное решето. Увидев множество трупов невинных и услышав ментальное эхо их гибели, Джин, психическое состояние которое и без того было подточено внезапным воскрешением мертвого парня и его странными речами о превосходстве мутантов, окончательно пошла в разнос. Телекинетическая волна, которую рыжеволосая телепатка из себя исторгла, отправила циклопа в полет до соседней высотки, но из-за бушующей внутри нее бури эмоций Грей одновременно с телекинезом также использовала другую грань своей мутации, и на всех посетителей Центрального парка Нью-Йорка обрушился мощнейший ментальный удар. Предсмертные крики сотен умирающих в агонии людей оказались для мягкой и добродушной девушки последней каплей. Не выдержав подобного стресса, сознание воспитанницы Ксавьера ускользнуло в спасительные объятия тьмы, и в себя она пришла в одной из палат госпиталя. Взрыв психической мощи устранил всех потенциальных свидетелей и выжег всю электронику, из-за чего приехавшие на вызов сотрудники скорой помощи приняли Джин за одну из жертв и доставили вместе с остальными пострадавшими в реанимационное отделение. Таких выживших было немного, но все же Грей была далеко не единственной. Ментальная атака рыжеволосой телепатки пришлась в основном на циклопа, а по округе разошлись лишь вторичные отголоски, силы которых зачастую хватало лишь на то, чтобы вырубить человека. Воспитаннице профессора Икс повезло, и когда забравшая ее машина скорой помощи приехала в больницу, то солдат с детекторами Икс-гена в ней еще не наблюдалось. Как по секрету сообщила девушке носящая ей успокоительная медсестра, командовавший ими генерал предположил, что устроенная Грей бойня является непривычной для Нью-Йорка разборкой супергероев, а тщательно спланированным терактом, должным внушить ужас в жителей города. И чтобы подобного не случилось вновь, армия взяла под охрану все потенциально уязвимые объекты инфраструктуры и, по слухам, даже вызвала себе на помощь специалистов по отлову мутантов. И теперь девушку душил нестерпимый и проникающий до самой глубины души страх. Находясь в составе Людей Икс, Джин неоднократно посещала лаборатории, в которых из ее подобных создавалось живое оружие, и попадание в руки солдат было для нее участью куда хуже смерти. Но несмотря на то, что она находилась буквально под боком у охотящихся на нее людей, просто взять и сбежать из госпиталя девушка не могла. Все входы и выходы находились под плотной охраной людей с детекторами Икс-гена, а использовать свои телепатические способности Грейба не стало даже под угрозой неминуемой гибели. Ментальное эхо криков погибших людей до сих пор металось в застенках ее разума, и пребывающая в раздрае девушка до ужаса боялась повторения устроенного ею кровавого буйства. Если в практически безлюдном парке жертвами срыва джин стало несколько сотен людей, из которых большая часть отправилась прямиком на тот свет, то в центре густонаселенного района счет мог пойти уже на тысячи и десятки тысяч. Воспользовавшись больничным телефоном, воспитанница профессора X смогла дозвониться к Ксавьеру, который несколько дней назад отбыл в Западную Европу на конференцию, посвященную проблеме мутантов, и лысый телепат поспешил ее успокоить, сказав, что благодаря помощи своего давнего соперника, который также решил посетить собрание, он уже нашел подходящего специалиста по решению проблем, который к тому же был лишен X-гена. Наставник рыжеволосой телепатки не сказал, кто именно должен был прийти ей на помощь, но по плану главы людей X, этот человек должен был помочь Джин выбраться из госпиталя, не поднимая шума. Но в момент появления спасателя девушка отчетливо поняла, что изначальный план накрылся медным тазом. Когда прямо около ее палаты раздались громкие выстрелы, мутантка сперва решила, что это солдаты прознали о ее совершенном грейзлодеянии и решили пристрелить ее, не входя внутрь. Однако реальность оказалась совершенно иной. Выбив дверь плечом, в комнату вломился вооруженный пистолетом парень и с криком «Шухер! Петухи из нержавейки в городе!» перевернул кровать вместе с заплаканной девушкой и, спрятавшись за ней, словно за амбразурой, прижал голову возмущенно пискнувшей телепатки к полу. Кавалерия прибыла, мозговарка. В клочья разорвав рукав кожаной куртки, левая рука бесцеремонного типа трансформировалась в спаренную двуствольную пушку футуристического вида, и, взяв на прицел дверной проем, он криво ухмыльнулся. «Советую открыть рот и прикрыть ушки, сейчас будет немного шумно». Ворвавшегося в палату ангела Джин едва узнала, и дело было даже не в металлических крыльях, синей коже или же новом костюме, создающем крайне угрожающее впечатление. Больше всего ее поразило то, что некогда веселый и жизнерадостный парень, который всегда являлся душой компании, всем своим видом излучал высокомерие и презрение к окружающему его миру. Однако долго любоваться изменившимся Уоррином Грей не дали. Наручная пушка спасателя выстрелила сдвоенным зарядом ярко-синей энергии, и мощный акустический взрыв вынес прикрывшегося металлическими крыльями мутанта из комнаты вместе с куском стены. Пробив своим телом дверь, ведущую в палату напротив, ангела вышвырнула за пределы здания, и, судя по начавшейся вслед за этим пальбе, рухнул Уоррин прямо перед охраняющими госпиталь солдатами, которые при внезапном появлении мутанта не стали требовать от него сдачи, а сразу и без лишних слов открыли огонь на поражение. ТЦ. Выжил-таки. Крепкая пташка. Отпустив пришибленную близким взрывом рыжеволосую телепатку, парень трансформировал пушку обратно в руку и помог ей подняться на ноги. Надо делать ноги, пока наш крылатый друг отвлекся на местных зольдов. Шустрее шевели булками, контроллер сисицты. Надолго петуха из нержавейки они не задержат. Прежде, чем кое-как пришедшая в себя Джин успела что-то возразить, наглый парень схватил ее за руку и потащил дальше по коридору. «Постойте, молодой человек, вы еще кто такой?» На поднятый грохот из процедурного кабинета выбежал дежурный врач, щупленького вида мужчина в очках и белом халате. Увидев растерянную, но все же сравнительно спокойную Джин, которая последнюю пару дней навзрыд ревела в подушку, да еще и в компании незнакомого человека, у которого один из рукавов куртки больше походил на лохмотья, он закономерно заинтересовался данными изменениями и попытался остановить беглецов, загородив им дорогу. «И куда тащите мою пациентку? О, а вот ты-то мне и нужен!» Сняв с лица доктора его очки, здоровяк с размаху врезал ему своим кулаком и, подхватив осевшие на пол тела, шустро потащил его обратно на рабочее место. Интеллигенция, цвет нации, мать ее, только с мозгами почему-то через раз дружат. Затащив бессознательного дежурного в процедурный кабинет, спасатель скинул с себя порванную куртку, накинул на плечи висевший на вешалке халат и, нацепив на нос позаимствованные у врача очки, достал из кармана резиновые перчатки. «Так, теперь они мою железную лапку не сразу заметят. Если что, подыгрывай мне и изображай из себя перепуганную курицу. Армейские такое зрелище видят регулярно, и подозрений паникующая баба у них не вызовет». Не успела девушка ответить, что она и в самом деле близка к абсолютной панике, как спасатель вновь схватил ее за руку и потащил к соединяющей этажи лестнице. с которой спустя мгновение показалась четверка вооруженных винтовками солдат. Заметив бегущих навстречу людей, бойцы заметно напряглись, и стволы в их руках уже начали подниматься вверх, но спутник Джин бесстрашно шагнул вперед и обрадованно завопил: «Боже, храни Америку и нашу доблестную армию! Как хорошо, что вы здесь!» Как будто бы не замечая уставившихся на него стволов винтовок, парень подбежал к командиру отряда и начал быстро тараторить: «Скорее, напавший на нас мутант разгромил несколько палат и теперь крушит ваших сослуживцев на улице. Вы должны им помочь, а я пока займусь эвакуацией больных». «Где мутант?» Отойдя от напора доктора, сержант жестом приказал своим подчиненным опустить оружие. «Говорю же, там, если поспешите, то возможно вы еще успеете им на выручку». Услышав прогремевший где-то снаружи взрыв, пара бойцов уже было сорвалась в указанном парнем направлении, но была остановлена резким выкриком своего предводителя: «Отставить! Отряд Дельта успешно удерживает позиции, а морду этого смазливого белохалатника я среди местного персонала что-то не припомню». Достав из кармана небольшое устройство, он требовательно протянул его спутнику притихший Джин. «Сперва проверим-ка мы вас на детекторе X-гена. Вдруг вы метаморф? Да пожалуйста, только время зря потеряете, солдафоны проклятые». Взяв в руки детектор, спасатель рыжеволосой телепатки дождался, пока тот выдаст отрицательный результат, и с самодовольной миной протянул его обратно. «Ну, что я говорил, может быть теперь вы приступите к выполнению своих непосредственных обязанностей, пока та крылатая тварь тут всех в салат не покрошила. Теперь девушка», — упрямо процедил сержант, протягивая прибор уже самой Грей. Испуганно вздрогнув, мутантка посмотрела на своего спасателя в поисках поддержки и, тяжело вздохнув, тот начал действовать. Резкий удар замаскированного под обычную руку протеза играючи проломил череп излишне дотошному сержанту, после чего врач выхватил из кобуры на его поясе пистолет и несколькими меткими выстрелами прикончил тройку оставшихся бойцов. Все произошло настолько быстро и неожиданно, что Джин даже не успела понять, что происходит. Вот она стоит в окружении врагов, и уже через мгновение те оседают на пол с аккуратными отверстиями в центре лба, а девушка не танцует. Подобрав с одного из трупов штурмовую винтовку, присланный профессором X человек вытащил у него из разгрузки несколько сменных магазинов и распихал их по карманам. Раз свинтить тихой сапой не получилось, лучше быть готовым к бою. Сейчас будем действовать в следующем формате. Я иду первым, ты за мной, и постарайся не отставать.